Придется попросить тебя еще раз покараулить. Пойдем со мной. Крыса очень обрадовалась, что она снова полакомится яблочками и закусит сальцем. Но вместо чердака хозяин повел ее в темный сырой подвал, где у него стояла большая бочка с сиропом. «Сядь вот здесь, рядом с бочкой, и следи, чтобы воры к ней не подобрались», — сказал он ей. «Но смотри, сама не вздумай нализаться сиропу. Ты свое получишь по уговору, и лакомиться без разрешения тебе не положено». Сказав это, хозяин крепко запер дверь и поднялся по лестнице наверх, насвистывая веселую песенку. «Отсюда она ни за что не выберется, — подумал он, — и жене пакостить не будет. А на мою приманку она непременно попадется, налижется сиропу и вся выпачкается. Сироп-то липкий, его не отмоешь, да и воды в подвале нет. Тут-то я и скажу крысе: вот бог, а вот порох, и чтобы твоего духу здесь не было». Тем временем крыса, пригорюнившись, сидела в подвале и жаловалась. «Ну, досталась мне работка. Да разве сюда воры заберутся? Стены каменные, двери хозяин запер. Не иначе, как он мне нарочно все подстроил. Думает, я не выдержу, сладенько в сиропчику лизну, тут он меня и поймает. А я вот возьму и не притронусь. Хоть 2 года меня здесь держи и не понюхаю». Приняв такое решение, крыса легла в уголок и заснула. Проснулась она от сильного голода и вдруг услышала: кап, кап, кап. Это сироп капал в маленькую мисочку. Видно, краник был неплотно закрыт. «Понюхать, что ли, сиропчику?» — подумала крыса, подходя к бочке. «От этого-то я не стану липкой. Ах, как вкусно пахнет!» Тут крыса заметила, что сироп вот-вот перельется через края миски. «А что, если мне чуть-чуть приоткрыть кран, чтобы сироп капал посильнее? Тогда он перельется через край, разольется по полу, вот я и не буду виновата, что вся перепачкаюсь». Крыса взобралась на бочку, и чтобы надавить на кран, тут же уселась на него. «А кран возьми, да и закройся еще крепче». И сироп совсем перестал капать в мисочку. «Ну, кто бы мог подумать!» — воскликнула крыса. «Хочешь открыть, а он закрывается». И она еще раз надавила на кран. Вдруг кран отскочил, и сироп ручьем побежал из бочки. Мисочка быстро переполнилась, и сироп разлился по полу. «Тьфу ты, пропасть!» — взвизгнула крыса. «Этого я уж совсем не ожидала». Но тут ей показалось, будто кто-то щекочет ее голый хвост. Она посмотрела с бочки вниз и увидела, что кончик хвоста плавает в сиропе. «Недурно», — подумала крыса, подтянула хвост и с удовольствием облизала его. Но сделала она это очень аккуратно, так что на шкурку не попало ни капли сиропа. «Ах, как вкусно! Ах, как сладко!» — приговаривала крыса, обмакивая хвост в сироп и облизывая его. Но так как она делала это очень осторожно, то и теперь на шкурку не попало ни капельки. Вечером хозяин дома, думая, что перехитрил крысу, весело отправился в подвал. Довольный собой, он отпер дверь, но не успел и шагу ступить, как поскользнулся и упал прямо в лужу липкого сиропа. «Это еще что такое?» — закричал он грозно. «Сироп, хозяин», — спокойно ответила крыса. «А как он попал из бочки на пол?» «Вот я тебе сейчас, грязная ты крыса!» «Напрасно вы так гневаетесь, хозяин, я тут ни при чем. Взгляните на мою шубку. Ни единой капельки сиропа не найдете. Я всегда была вам верным другом и старалась вам угодить. Я так переживала за ваш сироп, даже сюда на бочку забралась. А вы-то, ай-яй-яй, как неаккуратно, прямо со всего размаху плюх. Сколько дорогого сиропчика пропало!» — елейным голоском причитала крыса. Хозяин от злости готов был разорвать крысу, но возразить ему было нечего. На ее шкурке не было ни единого слипшегося волоска, и лапки были совершенно чистые.